Глава третья. Мужики, привозившие перед Рождеством хлеб, рассказывали на базаре, что знают переселившихся в Орду ключевлян и даже видели их перед отъездом. Дальше шли разноречивые показания. Один говорил, что переселенцы живут ничего, привыкли, а другой, что им плохо приходится, и что поговаривают об обратном переселении. Этот слух встревожил родных, и бабы заголосили на все лады про проклятую Орду. Но потом все стихло, и стали ждать повестки. Легкое место сказать. 2 года с лишним как уехали, и точно в воду канули. Должна быть повестка. Около Николина дня в кабак Рачителихи пришел Морок и заявил: «Выворотились наши из Орды». «Перестань врать, непутевая башка!» «Верно говорю. И потеха только, что теперь у горбатых в дому творится. Сам тот Тит выворотился ни с чем пирог, дом сыновьям запродал. Всякое обзаведение тоже. А теперь оглобли и повернул. Больно не хвалят Орду». «Да кто не хвалит-то?» — накинулась на него Рачителиха. «Ты сам, что ли, видел Тита-то? Ну, говори толком!» «Видеть сам не видел. А только верно это самое дело, Дунюшка. Сейчас провалится верно. Оттащали, слышь, все, обносились, обветряли, супротив заводских страм глядеть». Все кабацкие завсегдатаи пришли в неописуемое волнение, и Рачителиха торговала особенно бойко, точно на празднике. Все ждали, не подойдет ли кто из Туляцкого конца, или, может, завернет старый коваль. Тит горбатый действительно вернулся. И вернулся не один, а вывел почти всю семью, кроме безответного большака Федора, который пока остался с женой в Орде. Старая Пелагея, державшая весь дом железной рукой, умерла по зиме, и Тит вывел пока меньшака Фрола с женой Агафьей да Пашку. Они приехали на одной телеге сам четверть, не считая 2 Агафьиных погодков-ребятишек. Это был тяжелый момент, когда Тит ночью постучал кнутиком в окно собственной избы. Днем он не желал ехать по заводу в настоящем своем виде. На стук показалась Татьяна. Она не узнала грозного свекра, и он не узнал забитую сноху. «Кого тебе, крещеный?» — спросила Татьяна, разглядывая плохую лошаденку. «Может, Макара? Так его нету дома». «Отворяй ворота, Татьяна», — ответила Агафья с телеги, и Татьяна узнала ее голос. «Батюшки Светы, да ведь это ты, свекор батюшко!» — заголосила она по старой привычке, бросаясь опрометью к воротам. «Ах, родимые вы мои!» На шум выскочил солдат Артем, а за ним домнушка. По туляцкому обычаю и сын обе снохи повалились старику в ноги тут же на дворе, а потом начали здороваться. «Ну, этого того. Принимайте гостей», — печально проговорил Тит, входя в переднюю избу. «Мать Пелагея приказала долго жить». Домнушка и Татьяна сейчас же подняли приличный случаю вой, но Тит оговорил их и велел замолчать. Он все оглядывался кругом, точно боялся чего. С одной стороны, он был рад, что Макар уехал куда-то на лесной пожар. Не все за раз увидят его убожество. Обстановка всего двора подействовала на старика самым успокаивающим образом. Братья, видимо, жили справно и не сорили отцовского добра. Что же? Дай бог всякому так-то. Вон и Татьяна выправилась. Даже не узнал было по первоначалу. А солдат со своей солдаткой тоже как следует быть мужу с женой? Конечно, домнушка поспала с рожицы, а все-таки за настоящую бабу сойдет. Одна спина чего стоит. А ты давно из службы выворотился, Артем? Спрашивал старик для разговора. Да уж это примерно второй год пошел, родитель, вежливо отвечал солдат, вытягиваясь в струнку. Этак по осени, значит, я на Ключевском очутился. Так, так, рассеянно соглашался Тит, оглядывая избу. А теперь, значит, этого того при брате состоишь? Это вы касательно Макара, родитель? Нет, это вы напрасно, потому как у брата Макара, например, своя часть, а у меня своя. Ничего, живем, ногой за ногу не задеваем. Робишь где-нибудь? Так, вообще, своим средствием пока. А что касаемо предбудущих времен, так имеем свою осторожность. Фрол смотрел на брата, как на чужого человека, а вытянувшийся за два года Пашка совсем не узнавал его. Да и солдат был одет так чисто, а они приехали в лаптях, в рубахах из домашней пестрядины и вообще мужланами. Сноха Агафья тоже смущалась за свой деревенский синий дубас и простую холщовую рубашку, в каких на Ключевском ходили только самые древние старухи. Заводское щегольство больно отозвалось на душе Агафьи, и она потихоньку заплакала. Половину века унесла эта проклятущая орда. Теперь на улицу стыдно будет глаза показать. Свои заводские проходу не дадут. Как человек бывалый, солдат спросил только про дорогу. Давно ли выехали, благополучно ли доследовали. А об орде не гугу. Пусть старик сам заговорит, а то еще не вовремя спросишь. «Да ведь они, Гли, совсем наехали!» — шепнула ему домнушка на ухо, соображая свои бабьи дела. «Не наше дело!» — цыкнул на нее Артем. Никаких разговоров по первоначалу не было, как не было их потом, когда на другой день приехал с пожара Макар. Старик отмалчивался, а сыновья не спрашивали. Зато домнушка в первую же ночь через Агафью вызнала всю подноготную. «Совсем выворотились из Орды, а по осени выйдет и большак Федор с женой. Неловко было выезжать всем за раз. Тоже совестно, супротив других, которым не на что было пошевельнуться. Уехали вместе, а назад повернули первыми горбатые». «Погибель! Они житье в этой самой Орде!» — рассказывала домнушка мужу и Макару. «Старики-то, слышь, укрепились, а молодяжник да бабы взбунтовались. В голос, сказывают, ревели. Самое гиблое место — это Орда, особливо для баб. Но бабы наши подняли бунт. Как огляделись, так и зачали донимать мужиков, мужики их бить. А бабы все свое толмят, но и достигли таки мужиков. «Обнаковенно все через вас, через баб», — глубокомысленно заметил солдат. «А все-таки как же родители-то обернули? Не таковский он человек». «И не обернуть бы, кабы не померла матушка Пелагея. Тошнёхонько стало ему в Орде родителю-то. Ну, бабы и зачали его сумущать да разговаривать. Агафью-то он любит, а Агафья ему батюшко. Вот скоро женить Пашку надо будет. А какие здесь в Орде невесты? Народ какой-то морный, обличьем в татар. А то ли дело нашей девки на Ключевском? Побил, слышь, ее за эти слова раза два». А потом, после святой, вдруг и склался. Возвращение горбатых подняла на ноги оба мочеганских конца. У каждого был кто-нибудь свой в орде, и поэтому все хотели узнать, что и как. А между тем старый Тит никуда глаз не показывал. Свои сказывали его больным, разбило старика с дороги. Самые любопытные по вечерам нарочно проходили под окнами Горбатовского двора и ничего не могли заметить. Бабенки побойчее завертывали с разным бездельем то к Домнушке, то к Татьяне, и все-таки не видали Тита. Старик действительно лежал на печке и только вздыхал. Первый выход он сделал в воскресенье к заутрене. Народ уже ждал его и встретил глухим ропотом. Усердно молился старый Тит, и все видели, как он плакал. После заутрени вышел отец Сергей и долго беседовал с ним. Из пятого в десятое слышали эту беседу только самые почтенные старики и разные старушки, которые между заутренней и обедней обыкновенно осаждали отца Сергея разными просьбами и просто разговорами. Священник любил подолгу разговаривать, особенно со старушками, так что последние души в нем не чаяли. Из разговора с отцом Сергеем старики только и слышали, как Тит рассказывал о смерти своей старухи, а отец Сергей утешал его. После обедни за Титом из церкви вышла целая толпа, остановившая его на базаре. «Эй, Тит, расскажи-ка, как ты из Орды убег!» — крикнул неизвестный голос в толпе. «Разорил до 100 семей, засадил их в Орде, а сам убег!» Старик даже головы не повернул на дерзкий вызов и хотел уйти, но его не пустили. Толпа все росла. Пока ее сдерживали только старики, окружавшие Тита. Они видели, что дело принимает скверный оборот, и потихоньку проталкивались к волости, которая стояла на горке сейчас за базаром. Дело праздничное, народ подгуляет. Долго ли до греха? А на Тита так и напирали, особенно молодые. «Богатым везде житье!» — кричало уже несколько голосов. «А зачем других было зорить?» «Да я... Ах, боже мой, этого того!» — бормотал Тит, не зная, кому отвечать. «Неужели же я себе-то ворог? Ну, этого того ошибочка маленькая вышла, неустойка. А вы чего горло-то дерете? Дайте слово сказать!» «И то, ребята, не приставайте!» — заступились за Тита старики. «Ладно, знаем мы его разговоры. Небось, сам убег, а других засадил в орде своей!» Напирали особенно хохлы, а тулики сдержанно молчали, хотя должно было быть как раз наоборот, потому что большинство переселенцев было из Туляцкого конца. Под прикрытием стариков Тит был, наконец, доставлен в волость, где, кстати, случился налицо и сам старшина, старик Основа. «Ну, что, дедушка, скажешь?» — спросил Основа. От волнения Тит в первую минуту не мог сказать слова, а только тяжело дышал. Его худенькое старческое лицо было покрыто потом, а маленькие глазки глядели с усталой покорностью. Народ набился в волость, но, к счастью, Тита большинство здесь составляли кержаки. «А ничего не скажу этого того», — проговорил Тит, продышавшись, и отмахнулся рукой, точно отгонял невидимых комаров. «Совсем приехал? Или на побывку?» — спрашивала снова, степенно разглаживая свою седую голову. «А, видно, совсем. Сила не взяла этого того», — бормотал виновато Тит. «Своя неустойка вышла. Старики и старухи хвалят житье, а молодяжник забунтовал. Главная причина в молодяжнике. Набаловался народ на фабрике этого того. Бабам ситцу подавай, а другие бабы чаю требовают. По крестьянству бабе много работы, вот снохи и подняли смуту. Правильная жизнь им не по нутру. потому как крестьянская баба настоящий воз везет, а заводская баба набалованная. Вся неустойка от молодых с ног этого того. Они и мужиков подбивали. Способу съемя не стало с бабами. «Это ты правильно, дедушка», — поддерживал его основа. «Слышите, что старик-то говорит?» Все молчали и только переминались с ноги на ногу. Дерзкие на язык хохлы не смели в волости напирать на Тита, как на базаре, и только глухо ворчали. «Что же ты теперь думаешь делать, дедушка?» — спрашивала снова. «А не знаю. Старуху похоронил, а снохи от рук отбиваются. Ну, этого того и выворотился». «А другие как? Тоже воротятся?» «Надо полагать, что так. На заводе-то одни мужики робят, а бабы шишляются только по-домашнему, а в крестьянах баба-то наравне с мужиком. Она и дома, и в поле, и за робятами, и за скотиной, и она же всю семью обрежает. Наварлыжились наши заводские бабы к легкому житью, но им и не стало ходу. Вся причина в бабах». Волостное правление помещалось всего в двух комнатах, и от набившегося народа сделалось душно. В окружавшей волость толпе пронесся слух, что ходока Тита судят волостным судом. Народ бросился к окнам, так что в волости сделалось совсем темно. Основа понял неловкое положение старика Горбатого и пригласил его сесть к столу и расспрашивал его обо всем, как хороший знакомый. Этот маневр успокаивающим образом подействовал на толпу, и она мало-помалу поредела. Одни ушли на базар, другие — под горку к Рачителихе, третий — домой. «Ну, а ты как жить-то думаешь?» — спрашивала снова. «Хозяйство позорил, снова начинать придется. Углепоставщиком сколько лет был?» «Да лет 20 уголь жег, это точно. Теперь вот ни к чему приехал. Макар этого того в большаках остался и выход заплатил. Ну, теперь уж от его вся причина. Может, не выгонит, а может и выгонит. Не знаю сам этого того». Тит тяжело замолчал, а потом вдруг точно просветлел, поднял голову и с уверенностью проговорил. «А Бог-то на что? Я на правильную жизнь добрых людей наводил. Нет моего ответу. На легкое житье польстились бабенки, но им же и хуже будет. Это уж верно, этого того». «Не поглянулся, видно, свой-то хлеб», — пошутила снова, и когда другие засмеялись, сердито добавил. «А вы чему обрадовались? Правильно старик-то говорит. Право, галманы! Ты, дедушка, уже как-нибудь заверни ко мне на заимку. Покалякаем от свободности. А будут к тебе приставать, ущить им, как ни наесть. Народ неправильный. Это ты верно говоришь». От этих приветливых слов старый Тит даже заплакал. Очень уж тяжело ему было сегодня. Из волости Тит пошел домой. По дороге его так и тянуло завернуть к Рачителихе, чтобы повидаться с своими, но в кабаке уж очень много набилось народу. Пожалуй, еще какого-нибудь дурна не вышло бы, как говорил старый коваль. Когда Тит проходил мимо кабака, в открытую дверь кто-то крикнул. «Эй, свой хлеб! Куда пошел?» Тит остановился, горько усмехнулся и, сгорбившись, побрел к своему туляцкому концу. Тяжело ему было идти к собственному двору. Сыновья хоть и не гнали, а оба молчали. Особенно не понравился Титу солдат Артем, к как хитрый человек, из которого правды топором не вырубишь. Макар был и на язык дерзок, а все-таки с ним Тит чувствовал себя легче. Идти мимо пустовавших в Туляцком конце изб переселенцев для старика был нож острый, но другой дороги не существовало. Как на грех, навстречу Титу попался полуэхт-самоварник. Он шел навеселе, перекинув халат через левую руку. Завидев Тита, самоварник еще издали снял шляпу, остановился и заговорил. «Старико, 41 с кисточкой!» «Здравствуй!» — сухо поздоровался Тит. «А я теперь в Тулики к вам записался!» — болтал самоварник. «Заходи ко мне в избу, раздавим четвертушку с вином!» «Уже в другой раз как-нибудь!» — отнекивался Тит. «Не до водки мне, полуэхт Меркулыч!» «Здоровенько ли поживаешь? А мы тут без тебя во как живем, в два кваса, один как вода, а другой пожиже воды!» Тит едва отвязался от подгулявшего дозорного и вернулся домой темнее ночи. Всего места оставалась печь, на которой старик чувствовал себя почти дома.